Вы знаете, в последнее время меня окружают новости о другой стране, это Южная Корея. И я бы очень хотел поделиться ими с вами. Почему так происходит? Потому что от нашего братства поехала группа из 50 человек, в которой состоит мой отец. Вот, и я очень вдохновлен их верой, их обетованиями, которые они принимают, обетованиями Божьими, которые они принимают в свою жизнь, их ответственностью и их отношением к Божьему Слову. Я свою проповедь хотел бы начать с известных слов одного из проповедников, когда он сказал, что как было бы хорошо, если бы все люди на земле были бы христианами. Действительно, было бы хорошо. Но потом он добавил, но было бы еще лучше, если бы все христиане оставались людьми. То есть, вы знаете, есть духовные люди, есть очень духовные люди, есть супердуховные люди, но нам нужно всем не забывать, что мы люди прежде всего, и иметь в себе человечность и как бы простую доброту, любовь, взаимопонимание, дружбу, улыбку. Всех этих качеств часто недостает нам. Нам, я имею в виду, как украинскому народу, как славянскому народу. Но почему так произошло? Почему вот есть другие люди, которые имеют более радостные, более приветливые, а вот славянские люди более угрюмые, более злые, не такие добрые, не такие открытые к другим людям? Я думаю, всему есть объяснение. И это объяснение сокрыто в слове, которое называется «менталитет». Давайте попробуем просто дать объяснение, что такое менталитет. Я не буду зачитывать объяснение словаря официальное, просто мы попробуем своими словами его объяснить. То есть менталитет – это что-то, что сформировалось исторически, что сформировалось путем закаления долгих лет. И это что-то – это характер людей, это предрассудки людей, их принципы, принципы их поведения, принципы их реакции. Это все, что сформировалось под влиянием чего-то уже на протяжении многих лет. И сформировался у народа менталитет. И этот менталитет имеем сейчас мы с вами. И порой мы страдаем от того, что он именно такой, какой есть. Украина и другие славянские народы, они, к сожалению, не могут похвастаться каким-то хорошим или добрым менталитетом. Скорее всего, мы замыкаем список с конца. То есть это злые люди обычно, недобрые. Но это не касается нас здесь, сидящих в зале. Все мы другие, все мы измененные, и будем стараться, да, работать над собой. Я как бы не то, что ставлю нас ниже, а кого-то выше, просто когда что-то мы слышим, мы по-любому это сравниваем с своей жизнью. То есть если я слышу, что есть в другой стране благословение, то я задумываюсь, почему нету в нашей, или почему в нашей меньше. Хотя семя, которое посеяно в той стране, оно такое же, как и посеяно в этой стране, как и посеяно в этой церкви. Оно точно такое же, оно не отличается ничем. Они народ, и мы народ. Они имеют Божье Слово, и мы имеем Божье Слово. Но почему-то в их жизни происходят плоды, происходит большое благословение, а в нашей жизни происходит это менее. Но также происходит, но происходит менее. И почему так происходит? Потому что вот это семя, которое одинаковое везде сеется, оно попадает в разную почву. И вот мы с вами являемся вот этой почвой разной. В Южной Корее одна почва, здесь другая почва. И дается абсолютно разный результат. Несколько примеров наведу. Знаете, меня очень поразило, что люди там могут собираться в 5 утра, даже не 10 человек. Даже не 20 человек, там, братьев, сестер, не 30, даже не вся церковь. И даже не в 7 часов. И даже не в 7 часов. В 5 часов утра может собраться 10 тысяч человек, и не будет свободного места, просто чтобы помолиться. У всех есть работа, у всех есть дети, у всех есть занятость. Все устают, все работают сложно. Но вот у них есть другое отношение к этим обетованиям, что если ты придешь в 5 часов утра, помолишься, они чего-то ожидают, и они верят в это, и они принимают это. Здесь происходит, может быть, у нас по-другому, и поэтому происходит менее плодов. Вообще, Украина очень благословенная страна. Здесь разрешено Слово Божие, здесь мы не гонимы за Слово Божие, Здесь мы можем собираться, можем слышать, слушать, можем делиться, можем свидетельствовать, можем выкладывать видео в интернет. Сейчас повсюду оно доступно. Но очень большая разница в том, какое восприятие есть у нас Божьего Слова и Божьих обетований, чем, например, у другого народа. Вот будем проводить такую параллель на протяжении моей проповеди. Но почему вот так происходит, что мы по-разному воспринимаем? Как я и сказал, потому что у нас есть ментальность определенная, которая сформировалась под определенными факторами. Эти факторы не всегда были благоприятные. Война, голод, разрушение, социальное положение – все это нас замыкает. Но нельзя всецело взять и обвинить внешние факторы в том, что мы что-то не принимаем. Это будет нечестно, это будет неправильно, потому что очень большое значение имеешь ты, как ты воспринимаешь, как ты принимаешь слово, хочешь ли ты принимать его. Я приведу такой пример, когда, например, если вы собираетесь идти к врачу, к любому, там, к стоматологу, там, пусть будет это стоматолог, пусть будет это дантист, и один человек вам сказал какую-то недобрую вещь об этом враче, сказал, что он не очень, он с тебя содрет много денег, он не очень качественно делает свою работу, пожалеет, что пошел, он недобросовестный, лучше не иди к нему. Другой человек сказал, что его очень все устроило, и он полностью всем доволен, все в порядке, классно, недорого, и он полностью решил его проблему. И вот вы уже напитались этими мыслями, плохой мыслью и хорошей мыслью. Плохая мысль была клеветой. Это был завистливый человек, который просто хотел наклеветать на успешного врача просто от того, что он ему завидовал. Но вы уже ее приняли. И когда вы будете идти к этому врачу, вы будете смотреть на него и решаться вот, делать шаг, чтобы пойти к нему через призму вот этого мнения. То есть это в вас осело и закостенело, и вы это приняли. И получается, уже вы по-другому воспринимаете этого доброго человека. Но это то, что касается людей. Это отношения с людьми. Можно сказать, это не есть очень супер важно в нашей жизни. Но, к сожалению, так происходит в отношениях с Богом. Это важнее. И когда у нас происходит такое в отношениях с Богом, мы забываем о том, что Бог всемогущий, что Бог хочет тебя благословить, каждого из нас, что Бог силен это сделать. Но из-за каких-то сформированных, сковывающих нас вещей мы, может быть, этого недооцениваем, мы не придаем этому значения, мы можем думать, что эта молитва не будет очень много значить для меня, или ничего не поменяется особо, ну, приду я в 7 или в 5 часов утра, встану ли я на ночную молитву, возьму ли я сегодня пост, или через месяц возьму пост, или не возьму пост. То есть мы уничижаем роль, потому что мы так воспринимаем, потому что мы такими стали из-за нашей ментальности, закрытыми, холодными, которые не верят, сомневаются. И, вы знаете, очень тяжело такому человеку получить благословение, когда у него есть какие-то твердыни, когда у него есть злость, обида, зависть, когда у него есть вот эти притыкающие вещи, ему тяжело получить благословение от Бога. И, наверное, поэтому в другой стране, в стране, в которой люди формировались ментально по-другому, когда этим людям за честь послужить друг другу, когда им за честь, чтобы уважение к старшим иметь, уважение к пастору иметь, уважение к служителям иметь, они почитают это за большую честь и за большое благословение. Когда молитва для них – это на первом месте. Не может быть другого дела, кроме молитвы. Не может быть важнее дела, чем служение. И поэтому нету мест. Вот сейчас звонил отец, меня так удивило. У них тоже пятничное служение. Они собрались в помещении на 10 тысяч человек, и не было свободного места. Абсолютно не было свободного места. Наверное, потому что эти люди по-другому воспринимают то семя, которое в них падает. Они его по-другому воспринимают и поэтому имеют благословение. И я бы хотел немножко развить эту тему, не просто чтобы проконстатировать этот факт, что мы плохие, а кто-то хороший. Бог силен, и мы можем поменяться. Наши отношения тоже могут поменяться. Но здесь очень важен фактор, ну, как бы сторона нашего желания, нашего усердия. И наше усердие заключается в том, чтобы вот добрую мысль, которая сейчас, может быть, попала в тебя, которую ты прочитал в Слове Божьем, вот этот факт принятия заключается, когда ты мысль принял, когда она осела в тебе, когда ты принял это благословение, что Бог хочет тебя благословить, Бог любит тебя, Бог хочет, чтобы ты был в благословении, в благополучии. Когда ты это принимаешь, то уже все остальные факторы, которые происходят в твоей жизни, все остальные там какие-то ситуации, ты уже воспринимаешь через призму вот этой мысли, которую ты принял, о том, что Бог все равно хочет меня благословить. Я пойду, потому что я знаю, что это будет полезно для меня. И я бы хотел зачитать такое местописание, которое записано в Матфея, 12 глава, 35 стих. Матфея, 12 глава, 35 стих. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». То есть в этом стихе уже очень четко определены два типа людей. Добрый человек и злой человек. Как мы с вами можем понять, какой человек добрый, а какой человек злой? По его жизни, по его поступкам. Мы знаем, что если человек имеет распри, имеет гнев, имеет ропот, имеет ссоры, мы будем делать вывод, что этот человек есть злой человек. Если человек добрый, это тоже видно, это тоже понятно. И почему люди становятся злыми или добрыми? Помимо факторов, которые на них влияют извне, то есть ментальность, которая, как я сказал, сформирует нас, есть еще очень много вещей, которые мы сами ищем. Вот злой человек, сказано, злой человек из сокровища выносит злое. То есть сокровище везде одинаковое, только один человек выносит зло из него, выходит со злом, а другой человек выносит добро. Разница в сердце человека. Какой он? Чем он себя наполняет? Добрый человек будет наполнять себя добром, чтобы он выносил из этого сокровища добро. Злой человек будет наполнять себя злом и будет выносить зло. Есть такой очень тоже известный пример, я думаю, вы много раз слышали его, о том, может быть, это немножко другой пример. Построил один богатый человек себе красивый дом. И рядом жил бедный человек с простым домом. И вот богатый человек имел красивый сад фруктовый, собирал там фрукты, радовался жизни, был счастлив. Злой человек был на него очень злой, завидовал ему, и ему было плохо от этого. И однажды утром он положил возле его двери ведро с мусором. Может быть, вы слышали этот пример. Когда добрый человек вышел из своего дома, он увидел ведро с мусором, он понял, что это сделал сосед, он чисто помыл ведро, выкинул мусор, наложил туда яблок и принес под дверь своему соседу злому. И вышел злой сосед и говорит: «Почему ты так сделал? Я же принес тебе мусор. Зачем ты мне принес яблоки?» Он говорит: «Каждый делится тем, что имеет в своем сердце». То есть то, чем мы себя наполняем, то мы и выносим. Если ты человек добрый, ты будешь выносить доброе. Если ты человек злой, ты будешь выносить злое. Только очень важно, вот те мысли, которые добрые в вас поступают, те обетования, которые вам Бог дает в Писании, которые вы знаете, что Бог вам обетовал, важно их принимать. И тогда в вашей жизни будет благословение. Деяния, 28 глава, с 1 по 6 стих. Деяния 28, с 1 по 6 стих. Здесь очень интересно наведен пример того, как человек мыслит, как человек воспринимает другого человека, как вообще работает наше восприятие. Давайте зачитаем, потом попробуем это объяснить. «Спасши же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит, и наплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они, по причине бывшего дождя и холода, разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца. Когда его спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». То есть здесь показан пример восприятия людей. Восприятие людей по обложке. Как они судят, как они видят этого человека. Они увидели Павла, который вышел, и на руке его была змея. И они сразу сказали: вот Бог хочет его наказать, сейчас он умрет, сейчас Бог его не оставит жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, но ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. То есть, когда он просто выкинул змею, они уже подумали, что он Бог. Что теперь не его Бог должен поразить, а он Бог. То есть это показывает то, как мы воспринимаем окружающий мир. Мы все пропускаем через призму своего менталитета. Мы все воспринимаем через призму своих сформировавшихся уже характеров, предрассудков. И точно так же эти иноплеменники. Они бросились просто судить его по внешней обложке, и, может быть, для них змея – это какой-то дурной пример, и они сразу подумали, что Павел должен умереть. Но когда он победил так легко змею, они подумали, что он Бог. То есть мы сегодня не должны так судить. Мы сегодня должны смотреть в свое сердце и принимать добрые мысли в свое сердце. Добрые обетования от Бога должны принимать, чтобы нам иметь благословений. Но, конечно же, все это невозможно без нашей веры, потому что без веры угодить Богу невозможно. Мы все это знаем, что очень важным и ключевым фактором во всем этом является вера. Нам нужно сегодня молиться, чтобы мы меняли свой характер, чтобы мы меняли свои предрассудки, чтобы мы меняли свой закостенелый менталитет, может быть, где-то рабский менталитет, может быть, где-то озлобленный менталитет, озлобленные мысли, чувства, чтобы мы разрушали эти сомнения, которые есть в нас, которые нам не дают получить то благословение. Семя, оно же везде одинаковое. В Корее это, в Америке, в Украине. Семя сеется такое же самое, как и в Украине. Давайте будем подготавливать почву, чтобы она действительно была плодовитой. И давайте за это будем молиться. Аминь.